Глава 19. Признаюсь, я облегченно перевела дыхание. Каэрх был ублюдком и гадом, похитил нас с земли и принуждал Марину изменить мужу. Но даже такой зловредной личности я не желала смерти. Да и теперь он казался меньшим злом по сравнению с братцем. «Где доноры, подонок?» – прошипел Курчавый. Должно быть, не видел нас с Мариной из-за угла обзора. «Под надежной опекой, милый братец, в моем доме, куда тебе не пробиться сквозь магическую защиту. Не тревожься за девочек, я их не упущу, в отличие от тебя. На что ты надеешься? Класс А все равно продадут на аукционе, все равно выручку поимею только я, а ты останешься с носом». «С донором класса Е. Неплохой такой нос. Ну а что до бесценного улова и процента с нее? Процент пойдет не тебе, а аукциону. Аукцион – наше семейное предприятие. Как думаешь, захочет отец оставить тебя управляющим после грандиозного провала? Ты совершил глупую вылазку на землю, позволил себя подстрелить, упустил класс А и Е в придачу. Батюшка всерьез задумается, не сменить ли управляющего. Тем более это я, а не ты, увеличу достижения семьи, продав на аукционе класс А». «Ну-ну», — хмыкнул Каэрх, — «попробуй продай, я полюбуюсь. Рябченкова, если ты слышишь, надеюсь, твой характер остался при тебе. У братца нет времени укрощать его. Устрой ему все то, что собиралась устроить мне. Он ведь не удружит тебе письмом для твоей подружки». Честно говоря, сейчас у меня не было никакого желания качать права. С Каэрхом меня вводила в заблуждение смазливая физиономия. А у его братца на лбу написано «неадекватный отморозок». С таким куролесить себе дороже. «Что, братец, пытаешься держать лицо? Ты прекрасно понимаешь, я продам твою цыпочку, уже мою цыпочку, что бы она ни вытворяла. Класс А, как-никак. Вот только что скажет батюшка, когда ты выставишь на аукцион буйный лот, который не сумел укротить. Вряд ли посчитает, что такой слабак достоин владеть предприятием». «Значит, я ее укрощу», — равнодушно пожал плечами Лаймах. «Хватит болтать, торги уже скоро. Собирайся, братец, пора телепортироваться. И скажи спасибо, что закон запрещает драчки на аукционе. Иначе я с удовольствием бы тебя добил». «Скажи спасибо закону», — откликнулся эхом Каэрх, «потому что мы оба знаем, кто кого добил бы». «Чао-какао, дорогой», — презрительно фыркнул Лаймах. «Проваливай. До встречи в столице». Экран потух, а демон обернулся к нам с грозным кривым оскалом. Меня чуть не стошнило, когда в человечьем обличье из его задницы высунулся здоровенный длинный хвост. Обвил Марину кольцами в три ряда и рывком притянул к хозяину. «Слушай сюда, Рябченкова, или как тебя там? Убивать твою подружку не стану. Сам попользуюсь. Но будешь выкаблучиваться, откушу ей пальчики». Он схватил Марину за кисть и поднес ко рту, клацнув челюстями. Подруга закричала. «Сколько коленцев выбросишь, столько пальчиков и откушу». «Оставь ее!» — воскликнула я. «Сделаю все, что скажешь!» Демон широко ухмыльнулся. «Ну и отлично! А братец еще сомневался, что успею тебя укротить. Сейчас переоденешься и переместимся в столичку. В дом торга, в лапки моего братца, пока он еще управляющий. А твоя подружка останется здесь, как залог твоего примерного поведения». Лаймах швырнул Марину к колонне. Из ниоткуда в воздухе появились золоченые цепи и обхватили ее, приковывая к колонне. «Зачем? Я же обещала! Она все равно в твоей власти! Отвяжи ее!» «Передам тебя на руки хозяину! Отвяжу!» Спорить с ублюдком дальше не решалась. Сердце заныло, представляя, что эта скотина сделает с моей подругой, когда продаст меня. Наверняка не будет сюсюкаться, как Каэрх. «Эх, курчавый, курчавый, какая же ты душка по сравнению с братцем!» Пока я переживала, в зал вошла девица, одетая почти как Эгла, облегающая блестящее платье до середины бедра, высокие шпильки, серьги с длинными подвесками, в руках держала какую-то прозрачную тряпку. Подошла ко мне и тут же начала раздевать прямо при Лаймахе. Я оттолкнула девку. «Пусть он выйдет! Я не собираюсь переодеваться при постороннем мужчине!» Лаймах захохотал. «Можно подумать в том, что на тебе сейчас я ничего не вижу. Не выпендривайся и раздевайся, не то...» «Первый пальчик пошел!» — гаркнул он, хватая Марину за руку. «Не трожь!» — заорала я. «Все, переодеваюсь! Сукин ты сын!» «Не поспорю!» — гоготнул демон. «Наши с Каэрхом мамаши знатные сукища!» Я начала стаскивать с себя порванный и запачканный наряд Эглы. Мысленно желала Лаймаху самой мерзкой и мучительной смерти. Новый был еще прозрачнее и откровеннее. Но мне уже было плевать. Я смирилась с грядущим позором и унижением. Как ни трепыхайся, его не избежать. Лишь бы Марине никто не навредил. Паскуда демон даже не думал отвернуться. Оценивающий взгляд скользил по мне вверх-вниз, словно мебель в салоне рассматривал. «Да, могла быть и поаппетитнее. Сплошные маслы». «А демона, значит, любит бройлерных курочек», – парировала я. «На то вы и демоны. Каждому свое. Людям людей, вам поросяток». Колкость невольно слетела с языка, и я запоздало прикусила его. Вдруг сволочной Лаймах опять клацнет руку Марины. Но гнусный урод только заржал. «Ты уж определись, курочек или поросяток». Но все лучше, чем продажные человечьи сучки. И этот туда же. Не везло демонам с земными женщинами, раз так уверены в нашей продажности. Ничего, я еще им всем покажу, где раки зимуют. Рано или поздно. Лишь бы вывести Марину из-под удара, а там... Ой, мамочка! Пока я грозила демонам мысленным кулаком, Лаймах перевоплотился и шагнул ко мне. Никогда не привыкну к этому кошмарному зрелищу. Демон схватил меня, поднял в воздух. Мир привычно потемнел и закружился. А через несколько секунд я очутилась в другом месте.